Эпилог автора и кинга-кровожадного Карасика III, последнего из великих героев викингов. История на этом, само собой, не заканчивается. Все 19 мальчишек, много лет назад вместе со мной проходившие посвящение, были приняты в племена лохматых хулиганов и безжалостных остолопов за их героические деяния по истреблению сразу двух море-драконусов, гигантикусов, максимусов в один день. Битва у мыса Мертвая Голова вошла в легенды викингов и будет передаваться скальдами из уст в уста, покуда на земле существуют скальды, способные петь. Но в наши дни скальдов осталось совсем мало. Более того, никто с тех пор не видел море драконуса, гигантикуса, максимуса, и люди потихоньку перестают верить в то, что подобные великаны существовали на свете. Ученые написали много статей, утверждая, что существо такой величины не способно поддерживать свой собственный вес. А все драконы, которые могли бы подтвердить мои слова, уползли обратно в море, туда, где человек их не достанет. И поскольку героизм нынче не в моде, никто не верит герою вроде меня на слово. Но с драконами нужно держать ухо востро, уж я-то их знаю. Может быть, они просто затаились и спят в черных океанских глубинах. Бесчисленные сонмища драконов оцепенели в сонной коме, и неведомые рыбы плавают среди их хвостов, прячутся под когтями и мечут икру в драконьих ушах. И, может быть, когда-нибудь пробьет час, когда герои снова понадобятся. Может быть, когда-нибудь пробьет час возвращения драконов. И когда это время придет, людям понадобится знание о том, как приручить драконов и как воевать с ними. Надеюсь, эта книга поможет славным героям будущего больше, чем когда-то мне помогла некая книжечка с таким же названием. Легко забыть, что на свете существуют такие чудовища. Я сам иногда про них забываю, но тогда я поднимаю глаза, и сейчас я как раз их поднял, и представляю себе большой щит, покрытый толстой коркой, ярких, как самоцветы раковины кораллов, и гигантский зуб, торчащий посередине этого щита. Я протягиваю руку и трогаю край этого зуба. Он до сих пор, по прошествии многих лет, остер, как бритва, и при неосторожном касании пальцами страницы этой книги могут окраситься кровью. Я склоняю голову, не слишком близко к зубу, и отчетливо слышу далекое, едва различимое пение. Раньше я своим дыханием море поджигал, всех сильнее и храбрее я себя считал. Пойте чаще, пойте громче, но спасенья нет. Самый страшный из драконов съест вас на обед. Обед до сих пор поет. Прощальное письмо профессору Дряблингу. Остров Олух. Темные века. Дорогой профессор Дряблинг, хочу вам сообщить, что я очень недоволен вашей книгой «Как приручить дракона». Вы сами-то пробовали орать на гигантского морского дракона? Приезжайте на Олух, я вам расскажу. Не так, чтоб искренне ваш, стоик обширный. Конец книги. Сентябрь 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария Абалкина.